Глава 7. Конечно, следующий день они провели вместе. Спустившись по Манхэттену в старый город, они гуляли в парке, благо декабрьские дни года 92-го в Нью-Йорке были теплыми и не по-зимнему солнечными. Он старался не думать о предстоящем отъезде. Это удавалось нелегко, так как времени оставалось все меньше. Утром позвонил Эльдар, пообещавшись заехать за ним вечером. Но ему удалось убедить приятеля в своей чрезмерной занятости. Кажется, тот поверил, но многозначительно хмыкнул перед тем, как положить трубку. Весь день он провел вдвоем с Лоной. Была суббота, и ей удалось вырваться из своего комитета на весь день. Из парка на пароме они прокатились к острову Свободы, затем обедали в китайском квартале, гуляли по антикварным лавкам. Это был день, который остается в памяти. Весь вечер они провели в отеле, заказав заодно ужин прямо в номер. Когда рано утром Лона ушла от него, он, измученный и счастливый, провалился в блаженный сон. Проснулся он только в 1:00 дня. Непрерывно звонил телефон. Он поднял трубку. «Слушаю». «Ты, кажется, еще спишь?» — засмеялся Эльдар. «Что ты делал вчера весь день? Признавайся». «Ничего. Просто смотрел статую свободы». «Поэтому Лоны весь день не было на работе», — противным голосом пропил Эльдар. «Мне кажется, ты влюбился. Это так на тебя не похоже». «Я хочу спать». «Когда мы увидимся?» «Ничего не соображаю. Позвони позже». «Серьезно? Ты же скоро улетаешь. Давай сегодня вечером посидим где-нибудь в ресторане». Он вспомнил, что договаривался сегодня встретиться с Лоной. «Завтра», — решительно ответил он. «Когда у тебя самолет?» Поняв все, Эльдар не стал настаивать. «В 4:00 дня, во вторник. Мы еще завтра успеем посидеть в ресторане». «Отлично. Тогда завтра в 7:00 вечера встречаемся в твоей гостинице». «У тебя много вещей?» «Один чемодан. Я сам отвезу тебя в аэропорт. Такси не заказывай. До свидания». Эльдар положил трубку. Заснуть уже было невозможно. Он еще немного полежал в постели, после чего, вскочив, пошел в ванную под душ. Вернувшись, посмотрел на часы. Лона, наверное, еще спит. Поколебавшись немного, он поднял трубку, набрал номер. Заспанный голос ответил не сразу. «Я слушаю», — отозвалась наконец Лона. «Доброе утро». «Господи, я только недавно заснула». «Который сейчас час?» «Уже полдень». «Как интересно. А я считала, что заснула 30 минут назад. Ты, видимо, давно проснулся?» Меня разбудил Эльдар. «Что ему нужно?» «Хочет поужинать со мной». «Ты ему отказал?» «Конечно, мы ведь договорились». Она промолчала. «Что-нибудь случилось?» — спросил он через несколько секунд. «Я, кажется, по тебе соскучилась». «Это легко исправить. Мне нужно только одеться и приехать к тебе». «Сколько это займет времени?» 40 минут. «Много», — вздохнула Лона. «Тогда 20. Я приеду голой». Она засмеялась. «Значит, решено. Если приедешь голой, я открою дверь, а если в одежде — ни за что». «Засекай время». Он бросил трубку. Конечно, он быстро оделся и почти сразу поймал такси. Через 20 минут он был у ее дома. Выйдя из лифта, он быстро стащил пальто, галстук, пиджак, брюки, рубашку, оставшись в одном нижнем белье. Достав бумажник, он выбросил одежду в мусорную корзину и позвонил в дверь. Лона подошла к двери, посмотрела в глазок, и он услышал ее радостно удивленное восклицание. Она почти сразу отворила дверь. «Ты с ума сошел?» — сказала она, улыбаясь. «Где твоя одежда?» «В мусорном ящике». «Ты ненормальный маньяк!» Она втащила его в квартиру и, выбежав в коридор, поспешила к лифту. Вернулась она с измятой одеждой. «Ну и кто будет гладить все это?» — спросила Лона, швыряя его вещи на пол. «Ты, конечно». «Ни за что!» — гордо подняла голову женщина. «Тогда отдадим вещи в химчистку. В воскресенье она может не работать. Ну, значит, я остаюсь у тебя до завтра, а ужин можно заказать прямо на дом». «Ты сумасшедший!» — покачала головой женщина. «Откуда ты взялся на мою голову?» «Ты еще в одежде?» — вместо ответа спросил он, шагнув к ней. Вечером они действительно заказали ужин, доставленный на дом, и всю ночь он провел в ее квартире. Временами ему даже удавалось забыть, ради чего он находится здесь, в Америке. Но ночью он на всякий случай позвонил дежурному портье в Holiday Inn. «Это говорит Андреа Фридман», — представился Дронго. «Мне никто не звонил». «Вам звонили два раза», — любезно сообщила ему девушка. «Из Лондона и из Северного Бронкса». Оба звонивших оставили свои номера телефонов. Он поблагодарил портье и положил трубку. «Что-нибудь произошло?» — спросила Лона, увидев его лицо. «Нет-нет, ничего». «Значит, Бетельман рассказал обо всем своему брату, и тот позвонил. Почти наверняка его арестуют в Шенноне, и в запасе у него всего полтора дня». Он посмотрел на Лону, лежавшую рядом. «Я послезавтра уезжаю», — тихо сказал он. «Нет, уже завтра. Сейчас второй час ночи. Ты все время сообщаешь мне это таким трагическим голосом, как будто отправляешься на Марс. В конце концов, я могу прилететь к тебе в Париж или где ты там живешь во Франции». «Я не француз». «Странно», — удивилась женщина. «А имя у тебя французское?» «Это не мое имя». «Не твое? Что ты этим хочешь сказать?» «Неужели ты русский шпион?» — изумилась Лона. «Почему русский? Ну как, я же познакомилась с тобой у Эльдара, а он говорил, что вы вместе работали в Индии». «Это неправда. Я с ним учился в школе». Он мог теперь говорить все, что угодно. До ареста оставалось совсем немного. Скрывать что-либо было уже не нужно. «Значит, ты из Советского Союза?» «Я так и думала. И у меня роман с русским шпионом». Она тихо засмеялась, прижимаясь к нему. «Подожди», — вдруг подняла голову Лона. «А зачем ты мне это рассказываешь?» «Чтобы ты все поняла. Я могу уехать и никогда не вернуться». «Здесь что-то не так», — покачала головой Лона, глядя ему прямо в глаза. «Если ты не вернешься, то не должен мне этого говорить. Если ты, конечно, профессионал. А я думаю, что ты хороший профессионал». «С чего ты взяла?» «А у тебя очень внимательный взгляд. Так, словно ты фотографируешь увиденное. Кроме того, ты много говоришь. Значит, либо ты дурак, либо суперагент. Простые разведчики обычно немногословны». «Интересное наблюдение», — засмеялся Дронго. «Ну а если я дурак?» «Не похож. Кроме того, дурак не смог бы мне понравиться». «И все-таки я действительно могу не вернуться», — вздохнул он. «Тебе поручили рискованное задание. Чем больше людей будут знать о его миссии, тем лучше. Даже в постели с женщиной, которая ему нравится, он должен помнить о своем задании». «Да», — кивнул он, — «очень ответственная». «Ты действительно необычный агент», — подозрительно вымолвила Лона. «Рассказываешь обо всем первой встречной». «Я знаю тебя уже два дня. Нет, даже три». «Этого достаточно для твоих откровений?» «Достаточно, чтобы понять твой характер». Она села ему на колени, с интересом разглядывая выражение его лица. «Что ты знаешь о моем характере?» — очень тихо спросила Лона. «Почти ничего. Но он мне нравится». «Ты все-таки неисправимый маньяк», — засмеялась женщина. «Конечно. И тебя нужно изолировать от общества». «Обязательно». Она наклонилась к нему, и он уже чувствовал аромат шампуня от ее распущенных волос. «Я заявлю в полицию», — прошептала она и почти неслышно добавила. «Я, кажется, люблю вас, мистер русский шпион». «Кажется, я тоже», — подумал Дронго, промолчав. Именно в этот момент на другом конце города, в Бруклине, недалеко от дома на Парк-авеню, полицейские обнаружили труп неизвестного. Спустя три часа полиции удалось установить, что убитый был эмигрантом из бывшего Советского Союза по фамилии Любарский. Он был застрелен в 100 метрах от своего дома. Оружие идентифицировать не удалось. Разговоры о будущем. Магнитофонная запись в управлении военной разведки. Документ особой важности. Не прослушивать никогда. Доступ запрещен всем категориям лиц. Вскрыть лично начальнику управления. Дмитрий Алексеевич, Третья мировая война была проиграна нами из-за технического несовершенства, из-за отсталости нашей экономики. Названная «холодной», она, тем не менее, привела к полному разгрому стран Восточного блока. В Европе мы отброшены к границам России, существовавшим в средние века. Важно понять, что система не меняет геополитических устремлений великих стран. Кайзеровская Германия и Австро-Венгерская империя не так уж отличались от царской России или Британской империи во время Первой мировой войны. Важны были только национальные интересы и их устремления в сфере геополитики. Именно поэтому две супердержавы, возглавившие две мировые системы, к началу 50-х начали борьбу за влияние во всем мире. Мы проиграли, но, едва уступив, начали подготовку к Четвертой мировой войне. Сегодня уже ясно, это будет война вычислительных машин, война электронных разумов, дополненных человеческими мозгами, если хотите, своеобразная компьютерная война. Дронго, вы считаете, что у вас есть шанс победить в этой войне при сегодняшней-то разрухе в России, при таком отставании? Дмитрий Алексеевич, конечно, нет. Японцы разрабатывают уже новые, очень перспективные направления, и они, и американцы начали проектирование следующего поколения супермощных ЭВМ. Мы ни за что не сможем их догнать, нет. Для этого нам потребуется как минимум 20 лет. А за это время наши соперники уйдут еще дальше. Мы не так наивны, как вы думаете. Наши ученые сумели разработать лучшие мировые программы компьютерных вирусов. Это действительно самые выдающиеся новинки и последние достижения в этой области знаний. Часть вирусов имеет сложный мутагенный характер. Они могут видоизменяться, и их практически невозможно обнаружить. В какой-то момент они могут разом вывести из строя тысячи, десятки тысяч компьютеров. Вся информация, заложенная в такой компьютер, стирается. А вы представляете, что может произойти в таком случае? Дронго. Но это еще не победа в войне. Дмитрий Алексеевич. Согласен. Хотя и это уже удар страшной силы. И тут начинают действовать наши люди. Но не дешевые агенты, перебежчики или завербованные чиновники различных ведомств, а настоящие профессионалы. Такие, как Альфред Греве. Профессионал, заброшенный в Германию 20 лет назад. О характере его деятельности вам знать не обязательно. Достаточно того, что вы слышите его имя. Это один из наших лучших консервантов. Мы сумели закрепить его в Германии еще в начале 70-х. У него абсолютное алиби. Он практически ничего не делал за эти 20 лет. Мы бережем его для особых случаев. Для выполнения очень важного задания в случае начала новой войны, например. Остается только удивляться его долготерпению и профессионализму. Вы должны будете с ним встретиться, обговорив некоторые детали предстоящей операции. Обо всем знать вы, конечно, не будете. Это невозможно, да и не нужно. Ваша задача, как я уже говорил, попасть к англичанам или на худой конец к французам, а через них выйти на Стивена Харлета. Это единственный человек, который должен вас интересовать. Дронго. Вы давно проверяли надежность Альфреда Греве? Дмитрий Алексеевич. 2 месяца назад. Повторяю, он абсолютно надежен. И это как раз один из тех, с помощью которого вы выйдете на Харлета.